Ян Якоб Слауэрхоф. «Корабль дураков». Перевод с нидерландского Евгения Витковского. Ян Якоб Слауэрхоф, 1898-1936, нидерландский поэт и прозаик, неоромантик. По профессии судовой врач. Автор множества поэтических сборников и прозаических произведений, известный далеко за пределами своей страны. Сборник «Эльдорадо», из которого взято стихотворение «Корабль дураков», датирован 1928 годом. Стихотворение «Корабль дураков» — вариация на широко известную в европейской литературе тему летучего голландца, легенда о корабле, капитан которого проклял Бога, за что корабль обречен вечно скитаться в море. Очевидно, и аллюзия на известную картину Босха «Корабль дураков». Средь моря наше призрачное судно в тумане заблудилось. С этих пор мы поняли, что разум — сущий вздор, что вспоминать о прошлом безрассудно. Да что там смерть? Игра пошла почище. Мы бесконечный завели картеж. Еще у нас имелся табачище. Убийственный — затянешься, уснешь. И женщина, которая хотела, чтоб очередью и по доброй воле мы шли на зов ее нагого тела, как соблюдали вахту мы дотоле. Картографической татуировкой весь торс ее сверкал и напрягался. Она сердилась, если мы неловко не совершали выгодного галса. Две глобуса разъятых половинки ее грудей являла нагота. Поверх сосков, студеных словно льдинки, всегда была в снегу ее фата. Но, повторяя путь, по многу раз ее присытить мы бессильны были, и в ярости она чистила нас. Нет, не во мне вам место, а в могиле. Мы ухмылялись, вправду, Мессалина, в могилку хочет гвардия твоя, но нас не примут ни песок, ни глина, придется быть добычей воронья. И был таков ее ответ на шутки: уж я-то знаю, есть мужик могутный, как раз погостный сторож, так что дудки ловите ветер, сволочи попутный. Идея очень полюбилась нам, судьба способна, значит, на уступки. Посудина помчалась по волнам, утихли свары и погасли трубки. Так плыли мы едва ли не века, решительно не ведая, куда. Но стала желтой за бортом вода, земля, мы поняли, недалека. Вверх по реке был наш подъем непрост, сплетались в ней жгуты древесных жил, но, наконец-то, нам предстал погост, а рядом сторож в самом деле жил. При удочке над глинистым затоком он восседал седою головой, он ухо сына старшего брелоком привесил на цепочке часовой. Он рявкнул нам: здесь больше нет ни пяди, и захочу, так не смогу помочь. Забито все, что спереди, что сзади, себе ни метра нет, плывите прочь. Он обменялся взглядом с нашей бабой, замолк, привстал, забыв про поплавок, и черепом, тряся на шее слабый, пошел к ограде отпирать замок. Нам представлялся ряд сравнений шалый: Отелло с Дездемоной или нет, нет, Гретхен с Мефистофелем, пожалуй, нет, не видал подобной пары свет. Мы вожделей ожидали тупо, вот, обнажаясь под блистанием звезд, она пошла в объятия полутрупа, открыв для нас дорогу на погост. Мы поползли, пытаясь меж надгробий найти хотя бы фут пустой земли, скелеты вороша и воя в злобе, мы для себя ни дюйма не нашли. И возвратились, и пришла усталость, а ей на память о могутном муже одно лишь смертное тавро осталось. Он вновь сидел, держа уду, все ту же. И мы постигли жизненный итог, вползли по трапу и ушли в туман. Мы поняли, что слишком жаден Бог, чтоб дать покой нам. Только океан он отдает нам синий пустой, и женщину, что спорить с ним решилась. Мы — слуги моря, слуги шлюхи той, что нам одна явить хотела милость.